Ранее, как только Яланте, находящейся в Мэнере Певерелу, поступил оглушающий по своей тревожности сигнал от оповещающих чар, раскинутых над альбомным ее далеким предком и которые были завязаны на родовой алтарь, она незамедлительно прыгнула к ближайшей самой яркой точке, где чары указали ей наибольшее количество порождений магии смерти, выбросила Яланту в заповедном волшебном лесу, той части Шервуда, которая доступна только для волшебников, и какого же было ее удивление, когда она своим чутким восприятием диагностировала здесь несколько тысяч очень матерых умертвий и не какого-нибудь там бывшего могла или на худой конец одаренного, а бывших в бытие живыми темными тварями, оборотней, которых распирала изнутри чистейшим и таким знакомым ей некросом. Тут необходима небольшая отсылка к истории. Когда 3 века назад ведьмаки помножили на 0 всех вампиров и оказались все скопом рыцарями Ордена Дракона, под патронажем Ватикана, они с большим энтузиазмом принялись за истребление 2-го бича, мучившего Европу, оборотней. И буквально за каких-то 2 десятка лет они практически полностью и очень стремительно истребили их в Европе, что побудило недобиток, в лице небольших стаи и одиночек, различными способами бежать из переставшей быть гостеприимной континентальной Европы и перебираться в единственное из близлежащих и доступных мест обитания, в Англию. Естественно, на Оловянных островах им были не рады, но как всегда здесь был бардак и сумятица из-за очередного передела зон влияния и расстановки сил в новообразованном органе власти, Министерстве магии. Статут ведь был принят относительно недавно, а маги привыкли жить неспешно. Очень долго раскачивались и утрясали дела на новом для себя поприще международных взаимоотношений. Это-то и послужило тому, что оборотни практически беспрепятственно смогли обосноваться в Туманном Альбионе, где карающая рука церкви не могла до них дотянуться. Ричард Львиное Сердце, когда церковь бросила его на растерзание мусульманам без поддержки и помощи в земле обетованной, тем самым очень сильно просчиталась. Ричарду удалось вырваться из западни и вернуться к себе на родину. А уже после того, как король оклемался, восстановил силы и собрал новое войско, стал недобро поглядывая уже на Рим, из-за чего Ватикану пришлось спешно собирать виру, откупаясь от злющего короля Англии одним из пунктов будущего магического мирного договора, который должен был отвести немедленный гнев Ричарда от церкви, стал мораторий на любое вмешательство клевретов папы в дела Англии. Именно в этом причина, по которой за оборотнями не были отправлены в Англию группы рыцарей Ордена Дракона, действующих от лица Рима. И когда оборотни почувствовали себя в Англии словно у Христа за пазухой, отъелись и чуть пополнили свою популяцию, они совсем оборзели, когда в одной из своих охот задрали насмерть 2 молодых наследников достаточно влиятельных родов Альбиона. И это стало их концом. Палата лордов быстро скооперировалась, позабыв свои старые распри на время и собрав в единый кулак собственные дружины, а также пригласив наемников, среди которых даже парочка десятков ведьмаков оказалась, устроили полномасштабную загонную охоту на волков. А уже меньше чем через год с начала охоты оборотней, все темные твари оказались истреблены, не жалели никого, ни стариков, ни детей. И все бы было хорошо, если бы не очередное головотяпство и идиотизм чиновников новоиспеченного Министерства магии. Изымая все полезное и пригодное в зельеварение из темных тварей, оставшиеся от тел мертвых оборотней, уже отработанный материал, министерские додумались скидывать их в одну общую могилу, организованную в волшебной части Шервудского леса, где и захоронили всех серых. Хорошо хоть нашелся умный человек среди бюрократической братьи, видящий хоть немножко дальше собственного носа и кому золото не застелило взор. Он смог добиться от правительства Англии оплату на 30 лет ежегодных очищающих ритуалов над захоронением у соответствующего мастера. Тогда на островах еще не перевелись хорошие ритуалисты и даже маги смерти имелись, правда последние не сильно-то афишировали собственные таланты. И видимо ритуалист, с которым был заключен контракт, тоже имел задатки работы с некросом, раз сумел полностью погасить всякую возможную активность в столь огромном захоронении волшебных тварей, немалое количество которых были одаренными и где каждый умер насильственной смертью, раз спустя 3 века никаких жалоб из этих мест и тревожных сигналов не поступало. И так как память разумных коротка, об этом месте уже давно позабыли, ведь никаких проблем ранее оно не приносило, а скромного барьера, возведенного специалистом министерства, было вполне достаточно, чтобы отвадить от этих мест любопытных обывателей. Вот только прошлая безалаберность сегодня жестко аукнулась как минимум графству Ноттингемширу, ведь за то время, пока Йоланта разбиралась с обрушившейся на нее прорвой сигналов тревоги со всей Англии, пока осознала происходящее, а затем определяла место своего будущего перемещения, где она больше всего необходима, минуло почти 5 минут. И за это время больше 30 тысяч умертвей оборотней успело разбежаться по всему графству и покинуть место своего поднятия нежитью аж на 30 километров. А разбегались они лишь с одной целью – полакомиться живой плотью, но если бы только огромное количество уже случившихся и будущих жертв представляло проблему. Под воздействием некросомагический вирус ликантропии мутировал и только что обглоданные трупы англичан, ставшие жертвами бывших оборотней, практически мгновенно после своей смерти сами обращались оборотнями-умертвиями, пополняя армию развернувшегося, пока еще локального, зомби-апокалипсиса. Но перед тем, как отправиться за голодными до теплой плоти и крови твари, Иоланта кинулась искать источник такого чистого и знакомого, почти родного некроса и была очень сильно удивлена, когда им оказалось большое ростовое зеркало, зачарованное хитрым способом модифицированных протеевых чар, позволяющих не только изображение и звук транслировать, но также быть передатчиком энергии. И ее без того поганое настроение стало еще более негативным. Кто-то неизвестным образом и способом смог получить несанкционированный доступ в ее вотчину, серые пределы, ведь энергия смерти, на которую она наткнулась в этом лесу и что излучало зеркало, было из-за реки Смородины, с противоположного берега от расположения замка богини смерти. Вот только как бы ей не хотелось немедленно отправиться на поиски мерзавца, посмевшего позариться на ее власть, подвергнув ту издевке подобным образом, ей пришлось уделить некоторое время отлову шелудивых псов в компании призванных ей сюда ведьмаков. А не сделая она этого, то могло так случиться, что в течение нескольких дней, да и они заразе распространится, и если не от Англии, то некоторых ее провинций не осталось бы и следа, лишь мертвые пустоши. Нежить ведь словно саранча, пожирает любую жизнь, что встречается ей на пути, в своем ненасытном желании утолить голод. Время же, которое Иоланта потратила на уничтожение угрозы вымирания Англии, пошло ей на пользу, ведь пока она была занята истреблением мертвых оборотней, она думала над проблемой, пока вдруг не вспомнила о наличии в отделе тайн Министерства магии Арки Смерти, о котором ей стало известно совсем недавно из личного дневника почившего предка. Это случилось 10 лет назад, и из него она узнала, что во время жизни Ингвара Пиверелла, во время его главенства в роду, нашелся в их рядах ренегат, которого не устраивала жизнь в подчинении действующего лорда, но так как уверенности и смелости оспорить его право быть старшим среди родичей у труса не нашлось, то он решил сбежать из семьи и искать лучшие доли где-нибудь подальше от рода с очень суровыми даже по тем временам нравами. Паренек этот не обладал великой силой, но был не глуп и самостоятельно в библиотеке отыскал несколько подходящих под его случай ритуалов сокрытия. А как только он утвердился в своем решении бежать, то перед тем, как скрыться от родни, идиот ограбил сокровищницу. Всего забрать он не смог, но то, на чем не было сильных проклятий от воровства, которых бы он самостоятельно не смог бы снять, он прихватил с собой и золото в том числе. И так уж вышло, что среди всего, что он спер, завалялся один из камушков, которые в незапамятные времена выдала своему потомку Марена, который впоследствии стал родоначальником Пивереллов. Кстати, именно такой камушек использовал Кадмус для изготовления кольца, ставшего одним из предметов сета, названного Дарами Смерти. Естественно, молодой Даранний, что ранее ничего кроме строгости, роской изнурительной учебы в стенах родного Мэннер не видел, ренегат Пивереллов ушел в жесткий разгул, но вовремя успел остановиться, когда чуть не лишился жизни. Его чуть не ограбили в таверне купец с его охраной, с которыми он неизведанными путями оказался за одним столом, успев прилично выпить. К слову, никто из напавших на идиота одаренным не был. Ренегат же на тот момент уже находился в изрядном подпитии и сгоряча решил покарать обидчиков прямо на месте, показав великое колдунство. Да так показал, что помер, ведь в процессе волшебства у идиота по какой-то причине в другой руке находился камень Марены с берегов реки Смородины. И так как он мало что соображал из-за алкогольного опьянения, то так извратил в процессе волшбы заклинание, что оно вышло совсем не таким, каким ожидал парень. Идиот, в чьих жилах текла кровь богини смерти, сумел за счет собственной жизни и души пробить окно на противоположный берег Стикса, откуда уже нет ходу никому живому, если ты, конечно, не являешься богиней смерти или же не стоишь чуточку выше нее в здешнем мироздании. Когда этот спонтанный, нестабильный портал открылся, В радиусе нескольких километров погибла вся жизнь, а эманации смерти оказались столь велики, что лорд Пиверелл сумел почувствовать возмущение в энергетическом фоне Альбиона, находясь аж за сотню километров в своем Мэнере от точки катастрофы. Ингвару ничего не оставалось, как немедленно прибыть на место и решать случившуюся проблему незамедлительно, ведь он догадывался, кто был тому причиной. Портал же, будучи нестабильным, вдруг стал расти и соответственно увеличивать свой радиус поражения любой формы жизни. Самому же лорду Пивереллу было не горячо, не холодно, он тогда словно оказался в объятиях любимой бабушки, но быстро скинув с себя наваждение, принялся за работу, итогом которой стала арка смерти, что запечатала и зафиксировала портал в серые пределы, сделав его односторонним. Никакого излучения с той стороны в наш мир не проникало, ну а пройти на ту сторону, да ради бога, значит сам дурак. И именно этот почивший лорд Пивереллу, что обуздал портал в мир мертвых, после возвел над всей Англией соответствующие чары оповещения главы рода, случись на островах нечто подобное, глобальное и связанное со смертью. Размышления на тему существования несанкционированного ей пробоя в серые пределы, приведшие к воспоминанию о существовании арки смерти, после завершения охоты на серых, побудила Иоланту отправилась в Министерство магии, где она столкнулась с Ридглом, уничтожение которого не заняли много времени, и уже через десяток секунд, проходя напролом сквозь полые стены до влекущего к себе окна в ее владение, леди Пиверелл очень быстро оказалась перед интересующим артефактом, аркой смерти, в которую не раздумывая шагнула. Она спешила отыскать главное зеркало-передатчик, ведь помимо найденного в Шервудского лесу, обязаны существовать еще такие же, так как происходящее сейчас по всей Англии является результатом точечных выбросов чистого некроса из Хильхейма. Но прыгать по сотне точек ради изъятия каждого транслятора зеркала в отдельности было нецелесообразно, проще добраться до источника передачи и уничтожить его, причину бедствий. Сделать же это самостоятельно, переместившись в царство мертвых, и отыскать материнское зеркало, на которое завязаны модернизированные протеевы чары за авторство Ридгла, было практически невозможно. Серые пустоши представляют собой плоский мир, где единственной зримой границей являются ледяные горы, за которыми находится стена из самой концепции смерти. Увы, даже будучи богиней, Иоланта там всего лишь администратор и является управляющим именно кромки, проходящей по реке, противоположный же от ее владений берег Смородины, куда и было выбравшего аркой смерти зачарованное зеркало, являлся территориями, не находящимися в полной ее подчинении. Но будучи далеко не глупой девушкой, она быстро нашла решение этой загадки по нахождению главного источника проблем, пойдя по пути с противоположного конца. Стоило только леди Пивереллу оказаться у себя дома, как портал, бывший аркой смерти в Мидгарде, мгновенно закрылся позади нее, а перед ней на земле валялось разыскиваемое ею зеркало. А имея его на руках, она при помощи главенствующей связи с остальными абонентами протеевых чар, смогла призвать к себе все зеркала, разбросанные по туманному Альбиону. И на этом эпопея с неконтролируемым самоподнятием мертвецов окончилась. Китай, горы Куньлунь, 1 июня 1974 года, 19:38 по Гринвичу. «Это будет славная битва», — без доли волнения произнес Исаа, глядя с возвышенности холма на стотысячную нефритовую армию, что по всей видимости направлялось в Пекин, а во главе этого войска шествовал персонаж из очередной легенды этого мира. Хуан Ди, или как его еще называли, Желтый Император, первый властитель Объединенного Китая, находящийся по правую руку от Исаа, Тануки Кинмы хотел бы выразить более цветасто, но рядом с ними находилась его названная дочь и жена их господина, девятихвостая Кицуны Мэй. Так что пришлось старому Айкасе сдерживать свой душевный порыв. А почему армия нефритовая, разве должна быть не терракотовая? Лисичка пока не поняла всей глубины проблемы, в которую они угодили, ведь даже со своей божественностью ей было далеко до чувствительности и остроты восприятия, которыми обладали два древних йокая, находящихся с ней рядом, и которые в полной мере смогли ощутить масштаб надвигающейся беды. Эх, плохо я, видимо, тебя гонял в прошлом по истории Азии и Древнего Китая в частности, раз ты задаешь подобный вопрос. Сокрушенно вздохнул седой Тануки, осуждающий, качая головой и тем самым вызвав смущенный румянец у девятихвостой. Терракотовая армия была всего лишь попыткой подражания императора Циньши Хуанди, жившего в 3 веке до н.э., своему далекому предку Хуанди, которого считали наследником небесного императора драконов Луна. Хуанди же жил за 3000 лет до РХ, и был создателем нефритовой армии, благодаря которой сумел приструнить или же вовсе изничтожить различную агрессивную флору и фауну Поднебесной, что мешало людям жить. Он смог собрать под своей рукой все разрозненные племена будущей китайской нации и правил Китаем на протяжении 500 лет, пока не исчез неизвестно куда. А вы уверены, что это именно Хуан Ди? С большим сомнением протянула Мэй, издали разглядывая гуманоидную фигуру с характерными для драконоида чертами в виде слегка удлиненной морды и частичного покрытия кожи чешуей, восседающего на горцующем нефритовом коне. А кто еще это может быть? По легендам, в наших краях только он владел нефритовой армией. Достоверных сведений о временах правления Хуан Ди практически не дошло до наших дней. Чего уж говорить, если в библиотеках древнейших кланов Китая наличие даже одного единственного источника информации, датированный годами правления этого прославленного императора, считается огромной удачей. После исчезновения Хуан Ди, Китай охватила кровавая междоусобица, из-за которой собранное желтым императором государство вновь развалилось на 7 воюющих царств. Во время перманентных войн между царствами и княжествами бывшей единой Поднебесной, горели не только города и крепости, а вместе с ними и библиотеки. Тануки даже ненадолго позабыл о том, в какой они сейчас непростой ситуации находятся, отвлекшись на лекции по истории древнего Китая. Мы так и будем здесь стоять и наблюдать за тем, как огромная армия магических големов под предводительством древнего практика мистических искусств и бывшего императора движется в сторону столицы современного Китая, или, быть может, уже начнем что-то делать. Лисичке надоело здесь стоять, и ей хотелось поскорее разобраться с проблемой и вернуться к подругам, которые так же, как и она, оказались сейчас разбросаны по всему миру, устраняя воцарившийся хаос. Боюсь, что мы вряд ли сумеем его остановить. Эх, сюда бы Нуру, он бы точно быстро разобрался с ним. Глядя в небо, устало и с досадой проворчал Кинмы. И почему, когда он так нужен, он вечно где-то пропадает? Девятихвостая тоже была расстроена отсутствием обожаемого мужа, но далеко не по причине трудностей, связанных с Хуан Ди, ведь она толком не осознавала его силы и представляемой им угрозы, а сугубо из-за того, что каждая разлука со Светозаром заставляет лисичку грустить. Она все никак не может нарадоваться своему счастью от обретения возлюбленного, после того, когда все надежды на то, что обещанной пророчицей Танабата суженый Нура все же отыщется и она смогла обрести своего избранника. И среди троицы на холме только Исаас неизменный, легкой улыбкой наслаждался видами от созерцания девственной природы Китая. Выбрав путь меча, впервые взяв тот в свои руки, он уже тогда, в тот миг, признал себя мертвым и с того дня живет в долг перед мирозданием. Так он мыслил и чувствовал, а потому старался брать от отпущенных ему мгновений на этом свете все доступное, но так, чтобы это не перечило и не шло вразрез с его долгом и честью. Истинный самурай, всем здравствуйте! На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692, глава 102, еще одна встреча ведьмаков с легендой. Судя по тому, что я могу наблюдать и чувствую, кто-то оказался очень зол на Виндзоров. И кстати, почему ты здесь, а не у источника ярости, которая даже на таком расстоянии впечатляет? А потому, Каника, что очень уж удачно конкретно в данном случае складываются обстоятельства. Эта гнилая семейка давно своим существованием раздражает нашего господина и Ватикан. Так что я решила не спешить на помощь и подождать, глядишь, и некого уже будет. Вместо роскошного Виндзорского замка сейчас на его месте пылал огромный, в сотню метров в высоту и радиусом, костер магического происхождения. И пламя этого костра было очень занимательным для магического взора Альфонса. Его происхождение явно было мистическим, а никак не результатом химической реакции топлива, кислорода и высокой температуры, но главная его особенность заключалась в том, что он нес в себе след природного, естественного происхождения, и это могло означать лишь одно. Источником этого жаркого светопреставления является магическое создание, так как пламя не было обезличенным и несло в себе без труда различимый персонализированный отпечаток. И ни один из возможных вариантов, кто бы мог раздуть его до таких габаритов и мощи, не сильно радовали Бранса. Это мог быть либо высший демон вроде Ифрита, истинный дракон или древняя саламандра. Вот только два последних варианта были практически невозможными в данный момент. Во-первых, известных поныне в наших реальностях подобного могущества существ уже давно наблюдается, единственный же живой и половозрелый дракон на Земле сейчас это Светозар, его детей в расчет не берем, Саламандры тоже давненько не были замечены магами в дикой природе. Призвать же такую могущественную ящерицу из огненного плана, что способна выдать такое сильное и объемное пламя, это задачка для кого-то уровня милорда как минимум, а во-вторых, тот, кто сейчас исторгает в округу пламя, не уступающее плазме по своим свойствам и температуре, очень хорош в сокрытии своего присутствия. И это сейчас не о испускаемой им жуткой жажды убийства, а его собственной природе и сути. Демонстрируемая же ярость в эмофоне – это лишь собственное желание неизвестной твари. А то, что сейчас могли прочувствовать в окружающем эмофоне Каника и Альфонса, это всего лишь намеренная демонстрация, и не будь ее, тварь бы вовсе не ощущалась. Похоже, мы скоро узнаем, кто же этот неизвестный пиротехник. Каника, будучи сама очень одаренной в обращении с пламенем, спасибо наследию, доставшимся от отца Ифрита, сразу же оценила опасность видимого огня и, пусть даже являясь богиней, очень насторожились по отношению к нему, ведь это пламя даже для нее представляет серьезную угрозу, и все из-за его персонификации. Обычное же проявление огненной стихии для нее являлось полностью безопасным. Да что за день такой и откуда они только все повылазили? Являясь одним из руководителей ордена, Альфонсо онлайн получал по ментальному каналу сводку новостей и знал, что недавно в Риме Марии и Винченцо пришлось усмирять Герпия с его полчищем змей, в Париже Эдмунду довелось познакомиться с Медеей Колхидской, а в Китае вообще какая-то лютая дичь творится. И, видимо, на сегодня сюрпризы не закончились, и на долю Альфонсо тоже выпала удача повстречаться с очередной легендой прошлого. Пусть портрета этого величественного короля он не видел, так как до наших дней не дошло ни одного, дабы можно было признать этого персонажа по описанию внешности, но меч в руке приближающегося к ним навстречу величественной походкой человека, что с молоком матери впитал в себя флер монаршей ауры, и кто отстоял свое право вершить судьбы разумных Альбиона своим мечом и магией, кто занимал английский трон, не оставляли Альфонса сомнений, кто бы это мог быть, и каким же это таким образом видимый меч помог Брансу распознать личность его владельца. Так он был легко узнаваемым. Когда король Артур со своим экскалибуром стал королем бриттов, а вместе с ними и всего Альбиона, всем рыцарям круглого стола были сделаны мечи, точь-в-точь повторяющих своим внешним видом легендарный меч их короля и одновременно магистра ордена, в который они добровольно вступили. И парочка этих реплик дожила до наших дней, являясь сейчас реликвиями родов, основателями которых были рыцари круглого стола. В руке же воина, облаченного в кольчугу и с королевским золотым венцом на голове, которого лицезрели Альфонсо Сканика, находилась точно не реплика. Этот меч буквально распирал от вложенной в него божественной магии феи, и это лучше любых доказательств подтверждало факт того, что этот меч является эскалибуром. Если верить легендам, то Артур получил его из рук жены Оберона, королевы фей, Титании, когда каким-то образом смог попасть в мифический Авалон. И это утверждение ставит под большое сомнение правдивость этой истории. Каким образом Артур Пендрагон, живший в V-VI веке нашей эры, мог повстречаться с божественной феей, когда всем известен и не подлежит сомнению факт того, что все известные пантеонов богов покинули тандем наших миров еще задолго до основания той же Римской империи, на закате которой родился данный персонаж. Но и происхождение меча оспорить тоже не представляется возможным. Те немногие свидетельства, дошедшие до наших времен за авторством того же Мерлина, мага, чья квалификация не подлежит сомнению, утверждают, что меч был выкован феей и благословен богиней. И сейчас Альфонсо воочию, собственными глазами увидев этот меч, мог подтвердить данный факт происхождения Эскалибура. А еще он удостоверился в легенде происхождения короля Артура, по которой ему приписывается родство с драконами. Шедшее к ним навстречу существо определенно является потомком истинного дракона, в котором пробудилось наследие крови. Уж не ему ли знать, как ощущается в пространстве носитель подобного родства и мощи, будучи побратимом Йормунганда? Когда же полыхающее пламя костра полностью втянулось в Артура, что словно красная королевская мантия развивалась позади него, тем самым позволив подробно разглядеть его внешность, в короле можно было увидеть отчетливо прослеживающиеся животные черты величественных небесных владык. Как только Артур окажется в радиусе уверенного поражения твоей самой сильной из возможных атак, бей на поражение. Прозвучали слова Альфонса в разуме Каника. Его зовут Артур, так же как короля из легенд. Каника уже давно перестала стесняться Альфонса и поэтому могла в его обществе быть самой собой. И сейчас ничем не сдерживаемое кошачье любопытство взяло верх, воплотившись в заданный вопрос. Все же, будучи еще совсем маленькой, на попечении семьи БДР, воспитательница ее хозяйки частенько читала им перед сном сказки, среди которых была баллада о подвигах Артура и рыцарей круглого стола. «Это он и есть», — было сказано Альфонсо вслух. Бранс уже не сомневался в том, что им сейчас придется несладко и произойдет бой на смерть. Помимо драконьей сути, которую Артур перестал скрывать, когда увидел перед собой на расстоянии в 500 метров перед собой двух сильных противников, Альфонсо отчетливо почувствовал присутствие скверны в энергетике короля. А это значит, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Раз Артур является ее носителем, то он явно попадает в стан недругов. И только спустя несколько дней, когда вся эта трагическая эпопея, учиненная эмиссаром Пылающего Легиона, закончится, Светозар узнает о предыстории того, каким образом свет вновь увидел короля Артура. Демон, являющийся одним из генералов Пылающего Легиона, после того, как выбрался из заточения и смог внедриться в магическое сообщество посредством убийства и подмены тогда еще совсем юного Армандо Диппита, был сильно очарован сосредоточением в тандеме двух миров огромного количества магического наследия самых разных цивилизаций, от которых до наших дней дошло немало знаний. Такого за его долгую жизнь и службу Пылающему Легиону демону встречать еще нигде не приходилось. А так как он по своей натуре был фанатом магического искусства, то первым делом стал заниматься поиском интересных знаний, не сумев преодолеть собственный соблазн и желание окунуться в научные изыскания. На протяжении целого века, который он провел, путешествуя по земле и магическому миру, демону в его затянувшемся вояже удалось натолкнуться на немалое количество склепов с сокровищами, пространственные складки с мэнорами и замками уничтоженных в далеком прошлом родов, давно забытых тайных ухоронок великих магов. И одним из таких скрытых от постороннего внимания убежищ оказалась лаборатория аж самого Мерлина, того самого, что был учителем короля Артура, и именно в нем тварь обнаружила тело и отдельно от него плененную душу короля Артура. Судя по тому, что величайший правитель из всех, кто когда-либо занимал английский престол, оказался расчленен, в том смысле, что тело находилось в сложной пентаграмме, которая не допускала возможности приблизиться к нему чему бы то ни было нематериальному, а душа была заточена в кровавый кристалл, откуда из нее тянули энергию на обеспечение работы пентаграммы, в которой находилось тело и вместе с этим содержалось в анабиозе, то Мерлин, по всей видимости, оказался далеко не душкой светлый маг, каким его описывают современные историки. Знакомая ситуация, не правда ли? Уж больно мутные личности, обладающие силой и не обделенные разумом, любят прикидываться поборниками добра, справедливости и, естественно, позиционировать себя лишь как светлые маги. А после того, как демон, заполучив в свои руки лабораторные журналы Мерлина, тело и душу одной из сильнейших личностей, рожденной человеком, он просто нарадоваться не мог тому, какие драгоценности оказались в его руках. Опыты, описываемые в журналах и дневниках светлого мага, поведали демону очень много интересного по магии душ, крови, ритуалистике и биомагии. А изучив их досконально, демон, как и Светозар, после того, как добрался до этих сведений, пришли к выводу, что Мерлин собирался вселиться в тело короля Артура, а его душу пустить на усиление собственных духовных оболочек. Эмиссар легиона и сам был гением магии душ, а обретя знания, которыми обладал Мерлин, он сильно расширил свои возможности на этом поприще и тут же принялся за новые опыты. Несколько лет непрерывных экспериментов, по завершению которых демон получил неуправляемую машину смерти в лице владельца Эскалибура, который также нашелся в той же лаборатории Мерлина. Меч, к сожалению, демона оказался для него полностью бесполезен, так был полуразумным артефактом со своей собственной волей, и своим хозяином он признавал только лишь короля Артура, и даже скверно не удалось хоть как-то на это повлиять. Увы и ах, но и героическая личность короля Артура также оказалась не по зубам демона-искусителю с его пагубной скверной. Никак не удавалось демону склонить душу Артура к добровольному сотрудничеству. Его воля оказалась крепче адаманта, отчего даже скверно спасовал перед ней, и демону ничего другого не оставалось, как практически полностью, под ноль стереть из ментального тела Артура его личность, оставив нетронутым лишь моторные рефлексы и навыки, делающие его виртуозным мастером холодного оружия. К мощной душе бывшего короля, по азиатской технологии создания личей, было прикреплено при помощи ритуалов и скверны 6 душ достаточно старых виверн, которые, проживи чуть подольше, сами имели все шансы стать настоящими драконами, вступив на новую ступень эволюции, ровно так же, как и Василиски. Ведь когда существа, которых можно отнести к ящерам или змеям, преодолевают определенный порог силы, то они превращаются в драконов. Суть же получившейся трудами демона боевой химеры, наделенной невероятным разрушительным потенциалом, созданная из тела и души Артура при помощи той же магической конструкции, которую представлял собой Марвалагонт, для планов и целей демона была очень полезна. Уж в нужную минуту она внесет свой вклад в обеспечение беспорядков, наделав немало шума, а демону большего было и не нужно. Лишь ненадолго распылить внимание могущих помешать его целям разумным, пока сам он будет занят открытием портала к своим сородичам. Как уже было упомянуто, Пендрагон уродился с сильной кровью, и уже в юности наследие дракона в нем расцвело буйными красками, одарив огромным резервом праны, невероятной устойчивостью к магическому воздействию и вместе с этим невероятно высокими даже в сравнении с феей физические характеристиками. Слияние же с душами виверн при помощи ритуала усиления, проведенного над телом и душой Артура демоном, сделало из Пендрагона практически истинного дракона в человеческой ипостаси. Пусть у самого Артура душа была очень даже не слабой в плане энергетических резервов, но в первую очередь сильнейшим его атрибутом было тело с пробужденным наследием, и для того, чтобы реализовать весь его потенциал, Пендрагона недоставало потенциала и мощности собственных духовных оболочек. Но после ритуала, проведенного над ним демонов, недостатка энергии у Артура теперь не наблюдалось, благодаря чему он мог вытворять со своим физическим телом немыслимое и выдавать результаты, доступные только кому-то равному истинным драконам в облике человека. «Немедленно облачайся в доспех», — прокричал ментально Альфонсо, обращаясь к Каника, при этом сам следуя своему же совету кошки, призывая на себя доспех из чистого адаманта. Каника также не заставила себя долго ждать, мгновенно оказавшись в броне, подаренной ей мужем, и это произошло очень вовремя. Бранс буквально с первых мгновений пристально отслеживал все действия приближающегося к ним чудовища в человеческом обличии, и стоило только Альфонсо заметить, как вокруг короля Артура вспыхнула яркая аура праны, а его жизненной энергии начать взрывной рост. Он на пределе своих ментальных сил и доступной скорости в деле телепатического общения, немедленно мгновение предупредил об опасности Каника. А затем началось избиение и унижение, а по-другому произошедшее не назвать, которого ранее ни Альфонса, ни Каника испытывать не приходилось. Превосходство Артура над соперниками в физической скорости и силе было не просто подавляющим, а ошеломляющим до ступора. Оставшиеся сотню метров разделяющих их и Пендрагона, последний преодолел за тысячные доли миллисекунды, не оставляя Альфонса с Каника даже призрачного шанса хоть как-то увернуться или же минимизировать урон своими действиями. Минуло чуть больше 10 минут с начала боя перед бывшим замком Виндзоров, от которого даже фундамента не осталось, но очень сложно было называть битвой это сражение, оно больше напоминало игру в пинг-понг, где ракеткой был Экскалибур, а мячиками для игры Альфонса и Каника. За каждую секунду Артур умудрялся нанести до 1000 ударов по каждому из противников, перенеся бой в трехмерную плоскость, отчего со стороны казалось, будто непрекращающееся представление сожжения бенгальских огней. Темнеющее небо озаряли сотни тысяч искр, и все это сопровождалось звоном столкновения божественного меча и доспехов Альфонса с Каника, ударные звуковые волны которого крушили все в радиусе нескольких сот метров. Сила ударов мечом была таковой, что от нее земля, находящаяся под пребывающими в небе жертвами физического насилия, стала напоминать вибрирующую мембрану динамика, все от оказываемого на нее давления. Пендрагон пребывал в состоянии необузданной, перманентной ярости. Хотя разве могло быть иначе? Ментальный слой его души был практически девственно чист, вот и опиралось тело в своих действиях исключительно на чувственный дух, шедший на поводу первобытных инстинктов. И будто этого мало, усугублялось состояние эмоциональной сферы Артура еще и наличием приживленных к его душе душ шестерых виверн, которые кротостью нрава не страдают и постоянно агрессивны даже в отношении сородичей. Относительно же противостояния, то ситуация получилась патовая. Ни Альфонса, ни Каника просто не успевали осуществить каст высокоуровневого заклинания, способного причинить вред Пендрагону, как и попасть по нему, случись такому все же произойти. А имеющиеся способности вроде врожденного управления пламенем у той же Никоматы, которые она могла применить по площади и беспредельной концентрации, не могли причинить какого бы то ни было существенного урона Артуру. Его аура, переполненная праной вперемешку с жизненной энергией, развеивала урон, да и к огню он был невосприимчив. Что касается самого короля, то он не мог вскрыть доспехи своих противников, и это с учетом того, что бил он только в его сочленения и, казалось бы, самые уязвимые места брони. Но каким бы ни был умелым и сильным мечником Пендрагон, ему со своим Экскалибуром, да и с любым другим мечом тоже, как бы он ни старался, было не под силу вскрыть шедевр кузнечного искусства из металла убийцы богов. Альфонсо же в данный момент, находясь под бесконечным потоком непрерывных атак, возблагодарил судьбу и Творца, что, отправляясь по сигналу к Виндзорскому замку, он не взял с собой группу поддержки. Окажись здесь с ним и Каника кто-нибудь из ведьмаков, у кого бы не нашлось доспеха из адаманта, и быть бы этому бедолаге трупом. Бранс уже отправил сигнал о призыве на помощь, но адресовал его только высшему звену ордена, у кого имелись необходимые к выживанию доспехи и шансы хоть чем-нибудь из своего арсенала пронять эту неугомонную тварь. Даже Светозару отправил запрос, как бы ему этого и не хотелось делать, но невзирая на гордость, Альфонсо осознал, что без посторонней помощи им вдвоем однозначно самостоятельно не победить. Скорость Артура ни на йоту не уменьшилась, а выносливость не сократилась. Пендрагон даже не думал подавать хоть малейших признаков усталости и истощения. Да и откуда бы им взяться, если на него сейчас в качестве генераторов энергии пашет аж 6 сильных душ Виверн, да и собственной силушкой король был не обделен. И сейчас здесь могли бы быть полезны только одаренные, способные влиять на реальность на концептуальном уровне. К огорчению же самого Альфонса, он подобным похвастаться не мог, а что касаемо Каника в этом плане, то из-за того, что в радиусе полкилометра вокруг Артура энергетический фон насыщен праной Пендрагона, ей недостает могущества преодолеть и продавить его своей астральной силой, богиней которой она является. Для того же, чтобы воспользоваться превосходством имеющегося в ее распоряжении Бахьянь, энергии более высокого порядка, то в этом случае бедняжка просто не успевает достичь необходимой концентрации, дабы применить свое божественное проявление в том виде, в котором он может нанести урон Артуру. Своими бесконечными атаками и давлением ауры, Артур постоянно прерывает попытки Каника сосредоточиться и нанести ответный, проникающий удар. Избиение длилось 11 минут и 26 секунд, а это без малого 687 тысяч пропущенных Альфонса и Каника от Артура ударов, способных сокрушать горы и менять рельеф. Тут еще стоит отметить, что немаловажную долю прыти Артура предоставлял Экскалибур, главной способностью которого было наделение своего владельца властью над инерцией. Что же это могло значить в отношении Пендрагона? Он мог менять, как только ему вздумается, траекторию своего движения, удара, полностью избегая необходимости прикладывать хоть сколько-то силы для того, чтобы погасить эту самую инерцию. И в его случае, с его доминирующей над всеми иными оболочками души праны, эта способность меча являлась идеальным помощником и подспорьем, которое раскрывало весь потенциал ужасающей физической силы Артура. И это сражение могло бы продолжаться вечно, ведь Артур был реально неутомим благодаря допингу, дарованного душами шести виверн, но прибыла тяжелая кавалерия и специалисты, обладающие возможностями свести на нет преимущество Пендрагона в грубой физической силе и скорости. На помощь к парочке невезунчиков прибыли Витольд со своей женой Агнешкой, шестеро архимагов пространства и Аланта, но сразу же врываться на поле боя они не стали, а переместились на расстояние 2 километров от места избиения своих друзей, дабы подготовиться, так сказать. И может быть, если бы у Артура присутствовало хоть немного осознанности, он бы смог почувствовать подготовление прибывшего к Альфонсо и Каника на помощь ведьмаков, но лишившись разума, его восприятие оказалось ограничено только пассивными свойствами ауры, которая охватывала сферу радиусом 500 метров. Это-то и позволило ведьмакам беспрепятственно подготовить рунный круг радиусом 3 километра, в эпицентре которого резвился Пендрагон, не обращающий никакого внимания на происходящее за пределами его восприятия, а стоило бы. Ведь как только маги пространства наполнили своей силой руны, расположенные в круге, как все находящееся в пределах круга пространства застыло, став абсолютно статичным, вплоть до молекулярного уровня. И если Альфонсо с Каника внутри своих доспехов не почувствовали никакого изменения на уровне концепции биохимии своего тела, то Артура избежать подобной участи не удалось, и ему вдруг резко поплохело. Ну а затем в дело вступила Иоланта, так как была единственная из здесь присутствующих разумным, кто мог совершать активные действия, находясь под подавляющим эффектом запрета любой динамики, то бишь движения, в этом ограниченном кругом пространстве. Там, где присутствует наличие жизни, а соответственно и смерти, в границах нашего мироздания, в которых леди Пивереллу является богиней, не найдется ничего, что могло бы ее сковать или хоть как-то ограничить в передвижении. Там, где хоть что-то умирает, было, есть и будет сфера интересов и власти в пределах ее полномочий, которые не может оспорить никто, даже верховный бог мироздания. «Очередной уродец», — сказала, скривив уста Иоланта, оказавшись перед Артуром. Но ее слова остались никем не услышаны, так как не было возможности возникнуть звуку в полностью безинертной воздушной среде. Недовольство же и гнев у прекрасной леди были вызваны тем, что она вновь увидела противоестественный плод магии эмиссара Пылающего Легиона, очередное нагромождение душ, которого быть не должно, и в ситуации с Пендрагоном она поступила точно так же, как и с Ридглом. Легко преодолев природное, врожденное сопротивление души драконоида, она принялась рвать духовный конструкт на основе скверны, что не давал душам Виверну идти на перерождение, попутно выкачивал из них духовные энергии в пользу Артура. Ха-ха, с этими душами почему-то сложнее. Сил почему-то уходит намного больше на уничтожение цепей, сковывающих души пленников. Странно. Объяснением же этому было интуитивное стремление душ Виверн под крыло более старшего сородича, который стоит чуточку выше их на эволюционной лестнице. У Виверн ведь тоже имеется далеко не иллюзорный шанс стать истинными драконами, а нужно для этого всего лишь достичь необходимого уровня развития души, которая естественным образом будет влиять на физическое тело по прошествии времени, в попытке подтянуть ее к своему уровню, ведь тело это не просто физическая оболочка, а часть души, ее первая оболочка, отражающая суть в материальном мире. Дай каких-нибудь 700-800 практически лет любой виверне, и по прошествии которых мы получим разумного дракона. Да только никто и никогда из современных магов сейчас этого не допустит. По этому поводу есть аж отдельно конвенция, за соблюдением которой надзирает НКВ. До того же момента, как наши миры покинул последний истинный дракон, за этим они следили сами драконы, не давая собственной популяции стать большой. Драконы ведь вспыльчивые существа и очень гордые, так что стоило только Виверне переродиться в истинного дракона, как новоиспеченный истинный на волне эйфории от обретения ранее для него немыслимого могущества, тут же бросал вызов дракону, кто на тот момент правил на данной территории. И как нетрудно догадаться, естественно погибал младший истинный, ведь опыта в обращении с открывшимся ему могуществом у него не было никакого, зато гонора выше гор. «Отключайте рунный круг, я уничтожила угрозу», — обратилась в ментали к архимагам пространства Иоланта. «Твою же мать, ох, чувствую себя так, словно меня через мясорубку прокрутили. Спасибо, Иоланта. Ха, бедные мои кости», — прохрипел, вставая с земли после падения Альфонса, держась за спину, будто бы его только что прихватил приступ радикулита. «Спасибо, леди Пивереллу», — также не осталась в долгу и выразила свою благодарность нейтральным тоном коника, а вот в душе у нее был настоящий раздрай самых разнообразных и противоречивых чувств, среди которых преобладали стыд, досада и сожаление. И думал же Рыжик сейчас о том, что, как оказалось, она совсем разленилась, уподобившись настоящей кошке. Как выяснилось только что опытным путем, становление богини является недостаточным рангом силы для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, и никакие оправдания своей слабости она искать не собиралась. Подумать только, ее отпинал даже не бог, а просто очень сильный физически разумный, который даже восьмой оболочки не имеет, не то что божественного начала. «Коника, не нужно так убиваться по поводу случившегося». Для подошедшего Витальда не осталось незамеченным состояние кисы, а имея за плечами восьмивековой опыт преподавательской, наставнической деятельности обучения юных ведьмаков, он быстро понял, что к чему. «Для вас двоих этот соперник оказался очень неудобным, и ему хватило всего лишь одной единственной ошибки, допущенной вами в самом начале сражений. Нельзя было подпускать его близко к себя, как тварь лишила вас любой возможности хоть как-то ему навредить. Не нужно вешать нос, смотри на это с позитивной стороны. Зато теперь ты знаешь свою слабую сторону, и у тебя есть возможность вынести из этого сражения для себя урок. Он прав, родная». Это уже Агнешка включилась в процесс утешения не умеющей выражать эмоций, замкнутой самой в себе девочки. Увы, но даже 4 веков оказалось недостаточно для того, чтобы полностью избавить Коника от последствий психологической травмы, полученной в годы ее недолгого плена у Семихвостой, чтобы стать более открытой. К сожалению, но будучи полудуховным существом, события, случившиеся с Никоматой в ее раннем детстве, которого та даже не помнит, они оставили на ее сердце серьезную рану. Услышанные же в ответ на свое нездоровое эмоциональное состояние слова поддержки, сопровождаемые искренней заботой и переживанием, заставили проявиться на ее личике робкой улыбки. И Светозар словно в воду глядел, когда посоветовал Марии дать своему фамильяру такое имя, ведь по своему содержанию внутреннему, она оказалась очень схожа с одноименным персонажем из старшей школы демонов. Хех, пришел на выручку засмущавшийся от демонстрации собственной слабости и переживаний Каника Альфонса, привлекая к себе внимание, что там у нас с обстановкой в мире, как дела у наших защитников. А то пока я был в качестве футбольного мяча у Пендрагона, пропустил сводку, транслируемую в ментальном эфире. Я, конечно, извиняюсь, но как-то не до того было в тот момент. Сами должны понимать, на данный момент все очаги беспорядков и катастроф локализованы. Где-то наши уже добивают последних противников, а где-то уже заняты ликвидацией последствий и восстановлением порушенного. Статут, как сам понимаешь, в Европе пошел по одному месту, и смысла скрывать магию уже нет. ХМ, разве что уже минуту не выходит на связь Кинмы, Исаа и Мей. Но перед тем, как вы начнете решать, где могли бы пригодиться сейчас, может, вам стоит показаться профессиональному целителю. Вы вообще как после произошедшего, не сильно пострадали? И Каника, и Альфонса ответили отрицательно. Почти бог и демонолог Бранс труднее всего перенес участь груши для битья, так как в большей степени оставался пока существом материальным, но его регенерация была одной из лучших среди собравшихся в силу множества экспериментов, которые он когда-то провел над собой. А с Каникой вовсе иная ситуация, ведь являясь больше духовной сущностью и богиней астрала, стоило только ей перестать получать непрекращающийся физический урон, как она мгновенно наладила работу своего организма, излечившись при помощи духовной энергии. Раз так, тогда предлагаю разделиться, мы с Альфонсо отправляемся в Гданьск, там какая-то демоническая погонь распоясалась, ведьмаки, что туда отправились, с ней справляются, но почему-то меньше этих демонов не становится, они все лезут и лезут из городских катакомб. Витольд, будучи давно привыкшим быть во главе ордена, ни на минуту не терял бдительности и внимательно отслеживал всю ситуацию, прослушивая каждое звуковое сообщение в ментальной сети, по которой офицеры ведьмаков ведут свои переговоры, отчего был в курсе всего происходящего, а также кто и где с какими трудностями столкнулись из его подчиненные. Там сейчас Алов, несколько архимагов-демонологов и отряд магов из Инквизиции, но, к сожалению, их квалификации оказалось недостаточно для того, чтобы понять природу демонов. А без этой достоверной информации о них, лезть в их логово наши парни не рискуют. Мало ли что там может быть. Ну а ты, Бранс, самый знающий из нас по этой тематике маг, так что выбор очевиден. А теперь что касается вас, леди Агнешка, Каника и Аланта, вам я предлагаю отправиться в Стамбул. Сейчас там настоящее оттворится. Насколько нам стало известно от наших шпионов, которые сумели пробраться туда и осесть, сейчас бывший Константинополь является кипящим котлом с отборным дерьмом. Основной причиной нынешних беспорядков, творящихся в городе, послужила попытка государственного переворота. Дворец султана пылает, в городе массовые убийства и разборки, организованные неожиданно откуда оказавшимися в Константинополе огромного количества разного рода маргиналов, которые сейчас вовсю заняты мародерством. А еще откуда ни возьмись объявились какие-то культисты, что умудрились провести множество ритуалов по призыву агрессивных эфирных духов, которые тоже подлили свою долю масла в огонь. А отправляться ты нам туда предлагаешь, как я предполагаю, без группы поддержки, уточнила у мужа Агнешка, будто бы сама не понимаешь, что других вариантов попросту нет, и вы самые подходящие кандидатуры на эту роль. Для любого другого мага отправляться туда смертельный риск, ведь неизвестно, что там с негатором магии, а вдруг его все же используют по назначению. Витольд руководствовался голой логикой и понимал, что никто, кроме названных девушек, будет не в состоянии выжить в Стамбуле, если власти Турции вдруг решатся задействовать негатор. Могущество Яланты опирается в первую очередь не силу смерти, чистый некро, Каника полудуховная сущность и виртуозный оператор астральной энергии, богиней которой является Агнешка, жена Вальда, истинная ведьма, а лишить этих благословенных мирозданием мистиков доступа к чудесам недоступно никому. Так что случись даже им оказаться под полем подавления магии, беспомощными жертвами им не быть. Хорошо, как раз мой муж давно уже хотел добраться до этого негатора и изучит его. А раз нам предстоит сегодня путешествие в Константинополь, то будет неплохо прихватить по возвращению оттуда его с собой. Отдам после Светозару, пускай изучает. Снизошла до развернутого ответа Каника. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work 310692. Глава 103. Финал и эпилог. Китай. Горы Куньлунь. 1 июня 1974 года. 19:58 по Гринвичу. Сдавайтесь. У меня нет никакого желания убивать таких славных воинов. Это касается тебя, лисица, хоть я и не испытываю к вашему племени большой любви. Я был бы рад видеть вас в рядах своих вассалов. Больше 15 минут уже длилась битва Хуанди и его нефритовой армии против Мэй, Исаа и Кинмэя. Хотя битвой происходящее было сложно назвать. Все попытки троицы причинить хоть какой-то вред первому императору Поднебесной разбивались о суровую действительность, в которой сама реальность была против того, чтобы избранный мирозданием истинный владыка здешней территории оказался повержен, и плевать ей было на то, что против ее избранника Хуанди сражалось три божественные сущности. Сама земля Китая вместе со всеми его магическими источниками, проявлениями силы и стихиями, проявившихся и расположенных на территории империи, давали поддержку своему владыке. Хуанди имел титул лорда всего Китая, дарованный ему самим миром, и этот факт делал все попытки остановить продвижение императора Божественной Троицы Айкаси бессмысленными. «Я не предам господина». Исаа даже краткого мгновения не потребовалось, дабы подумать над своим ответом. Слова с его уст сорвались сразу же после озвученного Хуанда предложения. Впрочем, ни у Кинмэя, как собственно и у Мэй, подобной дилеммы тоже не стояло. «Мэй, мы задержим его, а ты немедленно убирайся отсюда», — услышал у себя в голове ментальное послание своего отца Кицуны. «Да как ты смеешь мне такое говорить?» — прошипела оскорбленная подобным предложением Мэй. «Я не оставлю тебя здесь одного, отец. Втроем у нас есть шанс продержаться чуть дольше и дождаться подкрепления. Глупо, лисичка. Хотя у тебя все равно не вышло бы убежать отсюда, но вот надежда на то, что вам удастся хоть насколько-то меня задержать, реши я взяться за вас всерьез, верх безрассудства и самонадеянности». Желтый император, чувствуя свое абсолютное, подавляющее превосходство над соперниками, не спешил ставить точку в этом сражении. За 2500 лет, которые он провел в заточении, он соскучился по настоящим битвам, да и благородством был не обделен, и ему на самом деле было бы жаль прерывать жизнь таких отважных и сильных воинов. Он хотел этого избежать и призвать их в ряды своих вассалов. «Госпожа Мэй, я сейчас брошу все свои оставшиеся силы, вложив их в одну единственную атаку, поставив все на нее. Собираюсь создать десятки тысяч лезвий, состоящих из солнечной энергии, которую мне только окажется под силу сконденсировать и сконцентрировать, придав ей форму, а затем я запущу их в направлении противника. Но атака будет намного эффективнее и сильнее, если вы выпустите все доступное вам лисье пламя в окружающее пространство с вложенным в него намерением придать право управления над ним в мои руки. Тогда мои солнечные серпы будут на порядок сильнее, если вберут в себя еще и ваше пламя. От тебя же, Кинмэй, требуется выложиться на полную мощь и в тот самый момент, когда я совершу атаку, запустить вместе с ней в направлении Хуанди воздушный таран. Я вижу, что вы непреклонны в своем решении, которое переведет вас всех к гибели. В последний раз я прошу вас одуматься и не совершать глупость. Хуанди, будучи естественным владыкой и правомочным правителем здешних земель, чувствовал, что находящиеся перед ним, уже потрепанные предыдущими столкновениями противники, задумали что-то грандиозное против него. Но даже ощущая приближающуюся во временной линии опасность, которую транслировала ему реальность, он не посчитал ее для себя реальной угрозой, и потому до последнего надеялся воззвать к логике и разуму симпатичных ему своей волей и силой разумных, дабы убедить их перейти на его сторону. «Начали!» — прозвучал ментальный крик Исаа в разумах Мэй и ее отца, сразу же после которого они приступили к осуществлению задуманного древним Айкаси генералом плана. Буквально единовременно произошло следующее. Всю равнину между двух небольших гор объяло лисье призрачное пламя, и в чистом виде оно не могло принести какого бы то ни было заметного ущерба Хуанди и его нефритовой армии, лишь некоторое неудобство в ощущениях для самого императора, а еще отнятая небольшая часть ментальной концентрации, которую тому пришлось уделить для защиты магических управляющих конструктов, внедренных в каменных големов его армии. Стоило же только девятихвостой высвободить весь доступный ей резерв энергии в виде пламени, как начал действовать Исао. Его дар понимания и влияния на законы природы позволил тому искривить воздух и реальность таким образом, что создался эффект миниатюрных линз на околоорбитной высоте прямо над долиной, на которой они находились, где точки фокуса которых находились строго напротив императора и его армии. Сам того не зная, Исао повторил эффект высшего заклинания из шумерской школы Блань-Шамаша. Только если работа оригинальной Блани опирается на одну единственную линзу, расположенную вдвое выше атмосферы Земли, концентрирующую солнечную энергию и закручивающую ту в огненный протуберанец, то Исао создал чуть меньше 5000 линз в миниатюре уже в самой атмосфере Земли, отчего солнечная энергия, попадающая в линзы, созданные манипуляциями над действительностью Исао, не столь качественная и насыщенная, как у линзы Блани-Шамаша. И если высшее шумерское заклинание выплескивает на противника сконденсированную энергию в виде огненного столба чуть ли не километрового диаметра, то у Исао конечным продуктом его мистической техники являются плазменные резаки, напоминающие своей формой молодой месяц. Уже только то, что смог сотворить Исао, могло бы запугать и даже уничтожить какого-нибудь слабенького архидемона, как минимум лишив его телесной оболочки, отправив на возрождение, если, конечно, у того имеется такая способность. Но не стоит забывать, что к мощи каждого плазменного месяца прибавилось лисье пламя, которое наносило урон не столько материальной основе, а разя энергетическую составляющую предмета, к которому применяется. И в завершении этой атаки, она еще оказалась усилена приложением к ней силы Кинмэ, придавшей той немыслимое ускорение. Все это действо случилось в какие-то доли секунды, что даже для восприятия Хуан Ди оказалось очень сложным уследить за скоростью сотворения плазменных слэшей и их перемещением в его сторону, но он все-таки уже был готов к предстоящему, и стоило только ему почувствовать дуновение смерти, он возвел перед собой магический щит огромной длины, высоты и толщины, полностью оградив себя и свою армию перед яростью солнца и лисьего пламени, усиленного ветром Тануки. Столкновение совместной атаки Аякаси со стеной, возведенной Желтым Императором, породило сильнейший взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой, огромным облаком пыли и ударной, звуковой волной, прокатившейся на сотню километров вокруг. Близлежащие горы, между которыми находилась долина, где только что произошел взрыв, сильно пострадали от этой атаки. Нам Уф удалось, смахнув с лица проступивший пот, что для божественной кицуны было нонсенсом, спросила запыхавшаяся от перенапряжения Мэй. «Нет, не удалось», — прозвучал ответ со стороны рассеивающегося облака пыли и грязи, поднятой взрывной волной, где находились противник Аякаси со своей армией. «Вы сами выбрали свою судьбу. Мне искренне жаль. А теперь умрите». Хуан Ди находился в ярости от того, что оказался ранен. Он никак не ожидал, что его противникам совместными усилиями удастся преодолеть предпринятые им меры защититься, и свидетельством его глупой самонадеянности служили теперь разбросанные вокруг него каменные осколки, бывшие совсем недавно нефритовой армией. А ведь Желтому Императору, помимо поднятой перед собой и армией магической стеной, в тот самый момент, когда она пала под атакой Трия, буквально на пределе своих ментальных способностей и сил, пришлось в ускоренном темпе возводить дополнительную защиту, дабы сохранить собственную жизнь. И никакой речи о том, чтобы спасти своих солдат, уже не шло, самому бы выжить. В итоге, Хуан Ди это удалось. Правда, несколько плазменных слэшей смогли до него добраться и чуть не отсекли ему руку, ногу и не вспороли брюхо. И он сейчас искренне возблагодарил своего предка, небесного императора Луна, за дарованную ему регенерацию и стойкость перед агрессивной в отношении себя сторонней магией. Сейчас его облик еще сильнее проецировал в пространство его родство с истинным драконом, ведь для того, чтобы минимизировать урон от пропущенных атак, Желтому Императору пришлось воззвать ко всему скрытому до недавнего времени заложенному в него потенциалу кровного наследия и родства с истинным драконом, а также полученной от великого предка воли. Так что в данный момент он был больше драконом, чем его промежуточным звеном от человека к истинному, драконоидам. А это, естественно, не могло не сказаться на его чувственном духе. И нет ничего удивительного в том, что после испытанной боли у него сносит планку от ярости, и все мысли Хуан Ди направлены на то, чтобы уничтожить мерзавцев, посмевших его ранить и причинить ему боль. Так что теперь он, невзирая на наличие симпатии, которую испытывал к своим противникам ранее, хотел их разорвать голыми руками. Гнев уже полностью застилал его взор, и он, отдавшись собственным инстинктам, рефлекторно и интуитивно обратившись к власти над пространством, лишил способности Айкаси прибегать к помощи своих карманных измерений, привязанных к душе, тем самым отзывая с них обратно в складку пространства доспех из адаманта, в который они были облачены. И теперь уже ничто не могло ему помешать убить своих противников, ведь у него самого в руке находился меч, когда принадлежавший его далекому предку дракона, сделанного из металла убийцы богов. Бедняжка Мэй тяжелее всех перенесла единомоментное высвобождение всей своей силы, и это сказалось как на ее общем состоянии, так и на ее реакции, из-за чего у лисички, находящейся ближе всех к Хуан Ди, не было ни единого шанса увернуться от его атаки. И когда перед ней возник с занесенным над ее головой мечом Желтый Император, она уже была готова расстаться с жизнью. Но к ней успел переместиться Тануки, заключив дочку в объятия и развернувшись спиной к атаке императора. Сама Девятихвостая даже понять ничего не успела, но не только Тануки сумел вовремя отреагировать. Исаа обладал еще более совершенными навыками в плане боевого предвидения, а так как его доспех и оружие, что были усилены адамантом, в силу его происхождения и бытия цукумагами, все так же оставались его физическим телом, он оказался единственным, кто не лишился защиты и оружия, способного противостоять Хуан Ди.